А, не понял, про что он, шиноби. Выразительный взгляд заставил его обратить внимание на собственную грудь и торчавшие из жилета железки с небольшими следами крови. Только сейчас, почувствовав небольшую боль, Тамишир аккуратно вытащил осколки и оттянул броню в сторону. Особых повреждений не ощущалось, обнаружив лишь небольшие ранки. Пощупав сверху ткань и расстегнув внутренний карман брони, он вытащил на свет пробитую и расколовшуюся на части костяную пластину, но полностью выполнившуюся свою задачу. Подобная картина была и в других местах. Облегченно покачав головой, парень выбросил осколки и порадовался, что в вещевом мешке хранится еще с десяток таких же на замену, куда менее дорогих и тяжелых, чем применявшиеся ранее из металла. Нужно найти тело Шаваи. Успокоенный, Юдэ огляделся по сторонам и осекся. Повернувшись в ту сторону, куда смотрел напарник, Хакура заметил, как Цушира-сан бережно вытаскивал тело из воды, хотя в этот самый момент должен был охранять корабль. Сенсор не оставил бы пост без веской причины. Неужели в груди у Чунина зародилось слабое чувство надежды, и он рванул к соратнику, оставляя за собой тучи брызг? Цушира-сан, он жив? Подскочил он к сенсору, удерживавшему бессознательного туманника одной рукой и водившего другой, окутанной зеленой чакрой, по окровавленной груди. Хитрец одел вторую броню, поэтому рана от ниндзюцу футона оказалась не настолько глубокой, как кажется со стороны, усмехнулся тот. «Забирайте раненого и живо на борт», — скомандовала подоспевшая Юки. «Не хватало нам еще задержаться здесь, пока окружающая живность учует запах крови и соберется на пиршество». Напоминание командира подействовало на остальных туманников, словно ушат ледяной воды. Подхватив товарища, чунины поспешили к кораблю. Пираты в океане Кайджу были далеко не самой большой угрозой, как можно понять из названия, и никто из ниндзя не спешил получить новый опыт, став закуской огромных монстров. Глава 71. Мизу но Куни, Киригакури но Куни, Канпики Нингё Хисата, Икимори, Кагуя. Четвертый Мизукаге с удобством расположился на костяном троне в отдельной ложе огромного стадиона и, едва сдерживая довольную улыбку, наблюдал, как трибуны постепенно заполняются огромным количеством народа, купившего билеты на турнир. Каждый новый человечек означал, что в и так полные закрома клана падает новая денежка, пусть и немножко уменьшенная налогами. При этом, затраты Кагуя вышли совершенно мизерные в сравнении с новым бизнесом, окупившимся в первые же пару дней с момента начала продаж билетов. Больше всего рё ушло на скупку земли по среднерыночной цене, к счастью, куда более дешевой, чем в Канахе. На душу населения Киригакури приходилось куда больше свободных метров, пусть и непригодных для строительства, и найм нормального архитектора с несколькими бригадами разнорабочих. Ничего не понимая в строительстве, Хисата предпочел довериться профессионалу с обрисовкой желаемого и собственных возможностей по возведению зданий, довольно быстро получив приемлемый проект, нуждавшийся лишь в небольшой доработке, добавлении во всевозможные места знака клана Кагуя, стилизованные в архитектуре стадиона изображения предыдущих глав и основателя, увековеченных массивными статуями и тому подобные мелочи. Три дня напряженной работы под руководством специалистов, и на краю тумана появился впечатляющих размеров стадион с сателлитами из десятка костяных зданий на основании в виде монументального столба того же материала и множеством мостов, что связывали последние с другими жилыми участками селения. Дальше принялись за работу уже другие люди, проводя электричество, обустраивая канализацию, устанавливая сантехнику, вставляя окна, монтируя двери и занимаясь тому подобными делами, что являются неизменными атрибутами любых строений цивилизованного человека. В том случае, если текущих гостиниц, конторы ставок, магазинчиков с всякой всячиной и пары ресторанов, мгновенно сданных в аренду самым расторопным желающим, окажется недостаточно, то имеется много места, чтобы возвести новые за мизерные деньги, отталкиваясь от полученного результата, или даже организовать целые жилые комплексы для ниндзя. Пока Киригакури не могло похвастать значительным населением, отставая от конкурентов как бы не в 2-4 раза, но с наведением порядка, ситуация должна быстро поменяться. Что самое забавное, только оценив истинный размах строительства, главы остальных кланов Тумана осознали, насколько легко упустили из рук часть жирнейшего пирога. При этом, согласившись совершенно добровольно и бесплатно разрекламировать новый бизнес клана Кагуя, восприняв выставленную на всеобщее обозрение иллюзию, турнир за истинную цель Канпики Нингё, но откатить назад или заскочить в последний вагон уже не могли, чернила на всех необходимых документах давно высохли, налоги оплачены и даже лучшие знатоки закона вселения не смогут подкопаться. Мизукаге предпочел подстраховаться со всех сторон, прекрасно понимая, что будущее непредсказуемо, а клан хочет кушать всегда, у руля он или нет. Новый стадион вмещал в себя 30 тысяч зрителей. Для сравнения, использовавшийся при проведении финала экзамена на Чунина рассчитано в 10 раз меньше мест, и базовые билеты продавались по цене, вполне доступной карману среднего рабочего, поэтому Кагуя вовсе не удивился, когда к назначенному времени не осталось ни единого свободного стула. Народ набился в верхний стоячий ярус для бедных, как сардины в банке, занял самые дорогие из общих нижних ярусов, отдельные балконы и ложи, включая соседнюю с его собственной, пожизненно зарезервированную даймё Мизуно Куни. Гул от такого количества людей, собравшихся в одном месте, почти оглушал острый слух шиноби, напоминая жужжание от гигантского осиного гнезда. Взглянув на специально повешенные на стене часы и отметив почти слившиеся на цифре 12 стрелки, Мизукаге поднялся на ноги и, склонив голову в сторону номинального правителя страны, прошел на выдававшийся вперед небольшой балкончик, сохраняя в парадных одеждах, весьма неудобных, величественно невозмутимый вид. Он не совершал никаких движений, не давил высвобождением чакры или убийственным намерением, но через минуту весь стадион затих, обратив внимание на сильнейшего шиноби тумана. Даже растянутое на большую площадь и ослабленное духовное давление не позволяло долго проигнорировать его владельца. Одновременно с этим, подчиненные вывели на арену внизу 40 участников, что должны сражаться в течение следующих 2 дней. Первоначальных заявок прошло чуть больше 300, но до финала, которым являлся турнир, дошла лишь малая и лучшая часть, не только соответствовавшая физическим параметрам, но и прорвавшаяся через отборочные схватки. Гости и жители Киригакури но Сата, добро пожаловать на первый киншитайкой, турнир мечников, раздался усиленный чакрой и хорошо поставленный голос Кагуя, неспешно озвучивавший заготовленную заранее речь. Традиция применения бойцами разнообразного оружия и мечей в частности, уходит ко временам основания скрытого селения, и слава выходцев из тумана известна по всему миру. Сегодня вы своими глазами сможете увидеть становление нового поколения ниндзя. К сожалению, в подчинении Кагуя не имелось нужных специалистов пиара, способных написать достаточно грамотную речь, и Хисата потратил несколько бессонных ночей на то, чтобы написать что-то удобоваримое и не заставляющее кривиться от банальности. Как и основа, никто из Канпикинингё не обладал достаточным навыком ораторского искусства, любым разговором предпочитая действие, так что приходилось выкручиваться, вспоминая все когда-либо слышанные речи других лидеров и пытаясь изобразить нечто похожее. Все кандидаты перед вами прошли строгий первоначальный отбор и предварительные сражения с целью отсеять слабых и выбрать достойных, будь то Генин, Чунин или Джонин. Они поборются между собой за звание элиты, великий меч Шибуки, всплеск и вступление в Кирино Шиноби Гатана Шичининшу, 7 шиноби мечников тумана. Здесь и сейчас вершится история. Пусть настоящий победитель может быть только один, но это не значит, что занявшие другие места на вершине окажутся обделены. Оружие, броня, деньги, техники и другие награды ждут первую пятерку сильнейших мечников, а остальные получат бесценный опыт и известность. Объявляю турнир открытым. Короткий жест рукой и слово взял Джонин, сопровождавший кандидатов. Меня зовут Теруми Иэта, я избран главным судьей проводимых боев и расскажу правила турнира. К сожалению, Мизукаге, на столь ответственную, видную и отличную в плане поднятия репутации клана должность пришлось поставить постороннего шиноби по одной простой причине. Ни один из непосредственных подчиненных не смог бы связать и 2 слов под взглядами десятков тысяч глаз, даже если бы заучил наизусть текст, что необходимо произнести. Кто бы мог подумать, что Джонин и Кагуя страдают боязнью толпы. Правда, это позволило кинуть соперникам кость, за которую они грызлись уже между собой, смягчив разочарование от упущенной выгоды. Вернувшись на свой трон, находившийся на возвышении, из которого наблюдалась вся арена, Канпикинингё обратил внимание на ниндзя внизу, заинтересованные из 40 лишь в 5 бойцах, среди которых имелся и Кагуя. Кашира Кагуя, владевший стихией ветра, с точки зрения поддержки репутации сильнейшего клана тумана, было бы печально, не присутствуя на турнире хотя бы один Кагуя, и Хисата пришлось банально подкупить Джонина, чтобы он пошел и зарегистрировался. Киригакури но Сата, новый стадион, Такубицу Джонин Кисами Хашигаки. Правила битв просты, разрешается использовать только оружие и применяемые с его помощью ниндзюцу, никаких метательных снарядов, фуиндзюцу и других расходников, если это не часть вашего оружия, громко перечислял Теруми для публики, за победу считается невозможность противникам продолжения сражения или прямая сдача. Сложив руки на груди и пропуская мимо ушей то, что слышал во время отборочных боев, всей фигурой Кисами излучал уверенность и бросал на остальных соперников надменные взгляды с высоты своего немаленького роста. Несмотря на демонстрируемый вид, внутри молодой шиноби испытывал определенные сомнения в собственных шансах получить первое место. Кроме попавших в финал весьма серьезных соперников, с частью которых он сражался бок о бок во время гражданской войны и мог оценить навыки, двое из 39 человек являлись признанными фаворитами турнира. Амиури Ринга и Кашира Кагуя. Проклятая коротышка должна отлеживаться в госпитале, восстанавливаться после серьезного ранения и обнаруженной болезни, но вопреки рекомендации главного Ирьонина и увещеваниям глав кланов, решила непременно принять участие. Зная феноменальное упрямство и твердолобость названной Кунаичи, нечего и надеяться, что она будет сражаться с оглядкой на вред здоровью, в полсилы, когда нацелилась на получение шибуки. Больше всего молодого шиноби бесил не сам факт участия, а озвученная причина, мотивировавшая Амиури выкладываться на полную. Акашира, получившим и подтвердившим ранг сравнительно недавно в гражданской войне, Кисами только слышал, но до недавнего времени не сталкивался лично, поэтому сперва и не воспринял всерьез. Наблюдение за боями Джонина показало всю ошибочность данного мнения. Кагуя быстро и методично разделывал любого попадавшегося противника, словно мясник корову, в чем весьма помогал клановый кекки Гинка и владение футоном на высоком уровне, что было весьма необычно для выходца из клана, знаменитого отрицанием всех путей ниндзя, кроме наследия крови. Пусть юноша был уверен в физическом превосходстве над Джонином, но в данном случае не получится обойтись грубым напором. Задавливая оппонента и придется надеяться на навыки владения вакидзаси вместе с значительным талантом к суитону. Получение первого места под большим вопросом, как ни неприятно это признавать, но Кисами намеревался побороться за второе или третье. Киригакури но Сата. Новый стадион. Генин Забуза Мамачи. Смертельные удары и добивание павшего запрещены, если я подам сигнал о прекращении матча, то необходимо немедленно остановиться. Нервно тиская рукоять простого костяного меча с себя ростом, 11-летний Генин гулко сглотнул и постарался не обращать внимания на огромное количество зрителей на трибунах, сосредоточившись на других мечниках рядом и прикидывая, каким образом будет разбираться с каждым. Само попадание в финал оказалось для Забузы весьма удивительным и неожиданным. Тут свою роль сыграла простая удача при жеребьевке, когда попавшиеся чунины оказывались просто слабее или сильно недооценивали недавнего ученика Академии, для своих 11 лет отличавшегося более стремительным физическим развитием, чем остальные сверстники. Хацуо Сенсей считал участие откровенной авантюрой, но вместе с тем признавал, что текущие риски гибели куда меньше, чем на других подобных мероприятиях в прошлом. Всего 4 смертей против нескольких десятков последнего экзамена на чунина, и приобретенный опыт того стоит. Застав правление Хина Каратачи, живодерскую практику обучения в академии, где выходцев из простого народа считали за людей третьего сорта и относились соответственно, Генин с трудом воспринимал произошедшие изменения, приготовившись выгрызать себе место под солнцем любым способом, но реформы четвертого Мизукаге сделали выпуск не таким кровавым, а подоспевший турнир позволил выделиться другим способом, чем вырезание всех одноклассников. С гарантией каждому из кандидатов бесплатной медицинской помощи и восстановления до боеспособного состояния, Мамачи в любом случае принял бы участие, даже при прямом запрете наставника. Глава 72. Киригакури но Сата. Новый стадион. Джонин на Мюри Ринга. Оглядывая полный зрителей стадион, Кунаичи едва сдерживала довольную ухмылку от уха до уха. Устроенный Мизукаге турнир играл ей на руку лучше, чем все личные попытки заставить доводящего до исступленного бешенства Кагуя принять бой. Достаточно лишь занять первое место, получить ибуки и стать первым членом нового поколения Кириноши Набигата на Шичининшу, чтобы от ее желания не получилось так просто отмахнуться, чтобы там не говорили главы кланов. Вновь всплывшие воспоминания о том, с какой легкостью этот здоровый мужлан просто выкидывал ее из кабинета словно нашкодившего котенка, зажгли в груди знакомое пламя гнева, жажды битвы и желания доказать собственную силу. Чтобы равнодушно снисходительно раздраженный взгляд этих завораживающих глаз сменился на уважительный, признающий ценность восхищающийся. Никто не смеет обращаться с Амиури Ринга, Кунай Чиэс Ранга, подобным образом. Никто. Неизбежно возникавшие предательские мысли о желании откусить кусок намного больше собственных возможностей, девушка старательно гнала из готовы, сваливая все на последствия тяжелого ранения и обнаруженной болезни. Полностью здоровая, она тоже сможет поравняться силой с лучшими из лоялистов или даже третьим Мизукаге. Как только главный Ирьонин закончит курс назначенного лечения и наконец отстанет со своими нудными нравоучениями, не имеющими никакой практической пользы для битвы, Ринга намеревалась основательно заняться восстановлением физической формы и уже после этого вызывать Икимори Кагуя на бой. Исключительно в такой последовательности, так как вновь попадать в госпиталь руки царствовавшей там личности не хотелось. Сильно не хотелось. По позвоночнику Ринга пробежала волна мурашек. И вовсе не потому, что этот здоровенный монах, увитый толстенными жгутами мышцы башни и возвышавшийся над миниатюрной кунайчи, не вызывал ни малейшего желания подраться, откровенно пугая. В памяти еще оставались свежие моменты, когда во время одной из попыток побега, стремительного касания оказалось достаточно для полной парализации тела и последовавшей следом шестичасовой лекции касательно заботы о здоровье с многочисленными неприятными последствиями безалаберного отношения, и все это под самым тяжелым взглядом, ни разу не моргавшим и буквально утрамбовывавшим в стул. Ярость, обычно просыпавшаяся в такие моменты, куда-то исчезла, оставив лишь ощущение парализованной мыши перед огромным удавом. Головой Джонин понимала собственное превосходство в силе над Ишигавайдона, но отшлифованные сотнями сражения инстинкты настойчиво твердили не связываться и держаться подальше. Проклятые монахи со своими непонятными силами. Теперь хоть понятно, почему при упоминании храмов ссали кипятком буквально все старшие ниндзя из прошлого совета селения. После унизительного опыта, Кунайчи дисциплинированно отлежала в кровати положенный срок, получила выписку в регистратуре под понимающими сочувственными кивками знакомых коллег, имевших несчастье на собственной шкуре ощутить необходимость выполнения всех правил госпиталя и без возражений или опозданий ходила на все назначенные процедуры. Чувствуя, как боевой запал угасает словно угли под проливным дождем, Ринга предпочла усилием воли переключиться на соперников в предстоящем турнире. Пока судья продолжал бубнить о никому неинтересных правилах, что довелось услышать не раз, совершенно неожиданно, среди кандидатов затесались незнакомые ей подросшие ниндзя, имевшие приличный потенциал мечников, хотя раньше Кунайчи думала, что гражданская война тумана слишком сильно проредила молодую поросль для заполнения всех свободных мест в организации семи мечников в ближайшие 10-15 лет, а вместе с этим и отсутствие достойного вызова ее навыкам. Тем приятнее оказалось ошибиться, и девушка мысленно отметила в памяти отслеживать рост нескольких чунинов и редких генинов. Более того, наблюдая отборочные бои одной кунайчи, Ринга впервые в жизни почувствовала желание взять личную ученицу. Конечно, мотивация оставалась неизменной, чтобы отшлифовать навыки, взрастить до своего уровня и затем получить поистине захватывающий бой, достойный лучшей мечницы тумана. Пока Джонин лишь мусолила в голове неожиданную для себя идею и планировала посмотреть, чего Риягами сможет достигнуть в турнире, начав действовать лишь после получения статуса, так больше шансов получить желаемое без проволочек, так как она не сомневалась, что и другие приметили перспективную поросль. Как бы она ни относилась к клановой политике, но взобравшись на столь высокую ступень иерархии силы в тумане, понимала ход мыслей глав, озабоченных настолько сильными новичками и искавших способы уравновесить баланс сил любыми доступными способами. Ее участие и победа являлись одними из таких способов, хотя в последнее время возникли сомнения в правильности избранной стороны. Уж слишком сильно стали надоедать слабаки своими указаниями в последнее время. Амиури Ринга живет, чтобы охотиться на сильнейших и не им ставить какие-то ограничения. Девушка не сомневалась в собственной победе, ведь мало кто из 19 участников действительно мог стать достойным соперником даже в текущем ослабленном состоянии, кроме разве что Кашира Кагуя, использовавший футон в прямой противоположности ее Райтону и Хашигаки с некоторой натяжкой, за счет чистой физической силы с большими запасами чакры, способны немного развлечь, а значит, не придется даже напрягаться, как рекомендовал Ирьонин. Хотя, Сражение против другого Кагуя должно оказаться интересным и послужить своеобразной тренировкой перед самым главным боем, занимавшим все мысли о Мэйве. Киригакури но Сата. Новый стадион. Джонин Кашира Кагуя. Почувствовав пристальное внимание, интенсивностью ощущавшееся буквально на физическом уровне, Кашира повернул голову и столкнулся взглядом с единственной в Киригакури кунайчи С-ранга, расплывшейся в широкой зубастой ухмылке, сделавшей бы честь по кровожадности любому Кагуя старой закалки. Уже одно это заставило Джонина напрячься и сильнее пожалеть, что вообще согласился на участие в Киншитайкай, турнир мечников. Как сильнейший и правящий клан Киригакури, организовавший подобное масштабное мероприятие, кандидат от Кагуя обязан достойно выступить и попасть хотя бы в полуфинал, поборовшись за великий меч. К сожалению, среди уцелевших после гражданской войны бойцов, он единственный обладал достаточной силой и использовал в личном боевом стиле меч, пусть и создаваемый во множественном числе с помощью кекки гинкая. Именно поэтому глава пришел к нему и предложил выступить перед публикой, поманив чеком с кругленькой суммой. Кашира не обольщался насчет мнимой добровольности, ведь с одной стороны награда, а с другой гнев сильнейшего в клане Шиноби, нетрудно догадаться, какой выбор правильный. Пусть и Кимари сама не отличался излишне жестокой натурой, но все еще оставался безжалостным и жестким порождением своего общества и действовал соответствующе. Все прекрасно видели, что может произойти с вызвавшими его недовольство на примере старших поколений Кагуя, не принявших до конца вносимые в жизнь клана изменения. Их просто раздавили как насекомых в назидание колебавшимся. Последних мгновенно не осталось. При всем менталитете гибели в благородной резне, оставшаяся часть Кагуя быстро начала ценить жизнь, появившееся финансовое благополучие и множество комфортных мелочей, что принесло переселение в городскую среду. Джонин ни в коем виде не порицал лидера, скорее, полностью поддерживал. Для малочисленных нормальных людей жить стало намного безопаснее и комфортней, не ожидая в каждую секунду нападения от тех, кто в теории должен прикрывать тебе спину, как заведено в остальных кланах Киригакури, пусть и со своими заморочками. Вот только, публичные выступления он предпочел бы оставить кому-нибудь другому, хотя душу безусловно грели мысли о скорой покупке клочка земли, постройке своего домика и переселении туда понравившейся девушки. Мир между большими игроками не будет длиться вечно, и пора думать о потомстве. Сдержанно кивнув еще больше оскалившейся кунайчи, почти родной подобным поведением, Шиноби отвернулся и подавил усталый вздох. Привыкнув особо не выделяться, Кашира кожей чувствовал давление десятков тысяч взглядов и намеревался со своей стороны поспособствовать скорейшему завершению турнира, а это значит, никакого сдерживания. Приняв решение, он начал раскочегаривать Кейракуки на полную мощность. Будущим противникам сильно повезет, если отделаются только глубокими ранами, а не отсеченными конечностями или смертью. Участники, прошу подойти и выбрать слот, который определит вашего соперника. Как раз вовремя. Мизуно Куни, Киригакури но Куни, новый стадион, Канпикинин Гёхи Сата, и Кимари, Кагуя. С улыбкой наблюдая, как толпа ревела в восторге от столкновения туманников на арене, весьма зрелищного благодаря применению стихии, Канпикинин Гё отметил правильность ставки именно на быструю смену боев, объявление имен пары, сама схватка и исход, проигравшего в разной степени целостности запечатывают в свиток и следом вниз приглашается новая пара, держа зрителей в постоянном напряжении и давая передышку только на традиционное время приема пищи. Благодаря подобному темпу, турнир уложится всего в пару дней, но уже к обеду определились основные фавориты, что точно попадут в финальные раунды, ринга, Хашигаки и Кагуя. Ничего неожиданного, хотя подчиненный удивил брутальностью и скоростью расправы над своим противником, заслужив одобрительный кивок, вполне в духе репутации клана. Немного удивили два генина, единственные в подобном звании прошедшие отборочную часть и выигравшие свои первые и даже вторые бои. Ладно малыш Забуза с костяной оглоблей, досье на него предполагало нечто подобное даже в юном возрасте и планы уже составлены, включая подведение лояльного наставника, но никому неизвестная девчонка 15-16 лет, отлупившая весьма сильных чунинов на одном мастерстве владения танта, весьма интересно. Хисата отдал распоряжение раскопать подноготную кунайчи и только после этого планировал принимать решение о личном вовлечении. Кроме перечисленных ранее, его внимание привлекли еще несколько молодых чунинов, но подавляющее большинство из них принадлежали кланам, и никто не даст заполучить перспективных ниндзя в свою сферу влияния без прямой конфронтации, чего ни одной стороне ни разу не выгодно начинать. Овчинка выделки не стоит. Принимавшие участие джонины выше текущих способностей никто из них пригнуть уже не способен ввиду ни самого маленького возраста, и Мизукаге подозревал, что каждый из них принимал участие сделать себе рекламу перед широкой публикой в надежде выиграть обещанные призы, не больше. Именно поэтому он и не делал ограничения по возрасту. Киригакури все равно выиграет от их честолюбия, а таланты все равно окажутся заметны на общем фоне. Тем не менее, Хисата уже примерно представлял результат второй части Киншитайкой, турнир мечников, и смотреть на скучные для битвы не имело смысла, так что трон на следующий день будет занимать Кацубуншин, а у него найдутся дела поважнее, например, воспользоваться возможностью немного отдохнуть и избежать заскоков ринга при вручении шибуки. Чем неуважительная причина? Глава 73. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Квартал Нара. Рью Нара. Похлопав смуглую женщину по щеке, я отступил назад и, сцепив руки за спиной, принялся ожидать, пока сработают инстинкты элитной кунаичи, уже не подавляемые искусственно наведенным сном. Спустя десяток секунд дрогнула мышца на шее и слегка участился пульс, но ничем другим пленница не продемонстрировала переход в бодрствующее состояние. «Не надоело каждый раз притворяться?» — с раздраженным вздохом спросил облачницу, для которой на самом деле прошло не так много времени с момента поимки, тем более, против мастера фуиндзюцу никаких внезапных возможностей не существует. В этот раз темнокожая женщина была подвешена на цепях в чуть более приличном виде, короткие свободные шорты и обтягивающий топик на голую кожу, ничего особо не скрывавшие, но дарившие некоторую иллюзию защиты. Ну так ситуация и цели слегка изменились, а вдруг, прекратив притворяться, досадливо цыкнула беловолосая смуглянка, подняв безвольно свесившуюся до этого голову и словно между делом напрягла тело, проверяя прочность кандалов, фиксировавших ее в вытянутом положении. «Может быть, вы, листовики, можете смириться с плена?» Явно заготовленная тирада постепенно угасла до шепота, а глаза Джонина медленно расширились, обшаривая меня взглядом с головы до ног. Впрочем, длилось это только полминуты, а затем внимание резко переключилось на собственное тело под мою понимающую усмешку. Кто, как неопытный боец, может мгновенно срисовать множество мелких деталей и знать свое тело с точностью до последней жилки? Что как, тезка Ма потеряла все свое самообладание ветерана, сколько? Со времени пленения и даже нашего последнего общения действительно прошло прилично времени, развел руками на ошарашенный взгляд, на мгновение сместив фокус внимания за ее спину. «Очень многое изменилось, включая и твою ситуацию». Джонин видимым усилием воли взяла собственные чувства под стальной контроль, нацепив на лицо холодное выражение. «Даже если это действительно так, мой ответ останется неизменным. Никаких знаний клана и облака я не передам ни при каких условиях. Как я сказал, многое поменялось, и все твои знания утратили для меня ценность». Покачал головой и, взяв со стола неподалеку общее издание книги розыска, не спеша пролистал до собственной страницы, не так давно получившей новое обновление, и предъявил пленнице. Мизуно Сири, водный дух, имя, Рюнара Узумаки, звание, джонин, возраст, 20-21, верность, Канахагакури но Сата, клан Нара, ранг опасности, С++, известные стихии, Суитон, сильнейшее сродство, Райтон, Катон, Датон, Футон, специализация, ниндзюцу, мастер, фуиндзюцу, мастер, ориентировка на противостояние биджу и джинчурики, ирьё-дзюцу, ирьёнин первой степени, запасы чакры, предположительно КГ+, использование особого снаряжения затрудняет точное определение сенсорами, награды, Кумагакури но Сата, 100 000 000 рё за мёртвого, Ивагакури но Сата, 55 000 000 000 рё за живого или мёртвого, Киригакури но Сата, 45 000 000 000 рё за мёртвого, 50 000 000 000 рё дополнительно за доставленный великий меч. Известные битвы. Вторая мировая война шиноби, 1 большая битва, 30 небольших столкновений. Третья мировая война шиноби, 6 больших битв, 70 небольших столкновений. Инцидент на границе Тицуно-куни, в паре с Рачимару. Во время 3 МВШ подтверждено столкновение, в паре с Рачимару, с Кингин Кёдой, братья золота и серебра Футацуно Хикари, 2 луча, 1 брат убит, 3-й Райкаге Эй, утеряна рука, 4-й Райкаге Эй, Джинчурики Ниби, Джинчурики Янби, предположительно мертв. Джинчурики Гоби. Во время инцидента подтверждено запечатывание на Наби Биджу и сражение с Какузу. Чрезвычайно опасен. Не рекомендуется вступать в бой без поддержки армии или пары бойцов С-ранга. Она недолго изучала предоставленную информацию. Че что, отвесила челюсть. Но я видел, что решимость Кунайчи действительно дрогнула впервые за все время плена, и это неудачная игра на публику. Бой с Райкаге сама в Третьей мировой войне, деда, кто в эту фальшивку поверит? Я не стал ничего говорить, просто ослабил тиски абсолютного контроля над огромными запасами чакры, что без специального снаряжения, в домашних штанах и майке никак не маскировались, придавив сразу спавшую с лица Кунайчи, которой даже наложенные подавляющие печати не стали препятствием ощутить разницу между нами. Нужны еще доказательства реальности? Кинув книгу розыска обратно, задал риторический вопрос, восстановив контроль и позволив женщине дышать полной грудью. Кумагакури разгромно проиграла Третью мировую войну, я достиг С-ранга, заставил отступить Третьего Райкаге в прямом столкновении при потере руки и продолжаю становиться сильнее с каждым годом. Зачем мне нужна жалкая копия оригинала и давно устаревшие сведения? Продолжительное молчание стало красноречивым ответом, но я не торопил, позволив переосмыслить исходные данные. То есть никакой практической ценности как источник информации я больше не представляю. С мрачной миной сделала закономерное заключение облачница, как только отошла от первоначального шока. Верно. И даже в том невероятном случае, если удастся сбежать или просто решу отпустить тебя на волю, едва ли облако примет обратно исчезнувшую годы назад Кунайчи, скорее упечет в самое глубокое подземелье как потенциальную предательницу и шпионку. Так что лучше бы о собственной детей участи задумалась, чем о секретах селения и клана. Тогда зачем этот разга? Она осеклась, насторожившись. Что? Детей какие дети? У меня только дочь. Хорошая попытка, но для притворства несколько поздновато. Поманил я рукой девушку, что до этого момента тихо стояла в другой части подвала, за спиной пленницы. Кумагакури не нашла ничего лучше, чем послать вторую твою дочь участвовать в экзамене на Чунина, и естественно, я заинтересовался Кунайчи, столь похожей на моих пленниц. Привет, Качан, робко помахала рукой Исучан, появляясь в поле зрения своей матери, скрутившей шею настолько сильно в попытке оглянуться, что я даже забеспокоился, как бы чего не повредила. Ты навелась на меня взглядом беловолосая красавица, ну натуральная змея, если бы взгляд мог убивать, то я давно превратился бы в пепел, пережженный десяток раз, а сосредоточенное убийственное намерение от пленницы заставило уважительно качнуть головой, аж половина от полной мощи Митачан. Впечатляет. Ну-ну, разве так относится к спасителю младшей дочки? Насмешливо подсокал в ответ, по-хозяйски приобнимая смуглянку за плечи. Как хорошо, что в отличие от упрямых родственниц, она оказалась вполне разумной, немного трусливой личностью и, отойдя от первого шока с истерикой, чуть не закончить жизнь обедом для огромных волков, перед этим во всех кровавых подробностях рассмотрев гибель напарника от них же, даже у ниндзя накладывает свой отпечаток на психику, довольно легко согласилась на сотрудничество. Мне оказалось достаточно лишь выложить несколько весомых доводов на стол и продемонстрировать вполне живых родственниц, чтобы сойтись на наиболее выгодном для обоих варианте. Ну и само спасение красавцем наследником клана Шиноби С-ранга нельзя снимать со счетов. Мир может быть другим, но романтические истории для женщин остаются однообразными и меняется лишь антураж с поправкой на аудиторию, не суть. Соответствующего направления печати, помещенные на тело в качестве гарантии, обеспечит лояльность наложниц надежнее любых заключенных договоров, не говоря о том, что у Ирьонина имеется масса способов настроить физическую совместимость любой пары без каких-то внешних признаков вмешательства и таким образом расставить галочки множества факторов, на которые человек подсознательно опирается при выборе партнера. Совесть за подобный мухлёж ничуть не мучила, куда лучше для пленниц, не имеющих иного выхода, получать положительный опыт, чем исполнять взятые на себя обязательства через силу и с отвращением, как для меня, так и для них. Первый запланированный шаг к вырабатыванию эмоциональной привязанности, сложно ненавидеть будоражащего и красивого парня, ведущего себя более чем порядочно в отношении красивых женщин в полной его власти и этим выгодно отличающегося от половины других мужиков, даже не задумывавшихся об альтернативе. Ну и взятие клановыми бойцами трофейных кунайчи, как во времена клановых войн, еще практикуется по сей день, пусть постепенно и уходит в прошлое, так что не вызовет особого удивления даже у простых ниндзя. «Рю-кун, не надо дразнить качан», вздохнула Ису и добавила уже для пленницы, «это чистая правда». Лес смерти, где проводился второй этап экзамена на Чунина, оказался слишком опасным, и если бы не своевременное вмешательство, лежать моим обглоданным костям рядом с остальными. Пылание взгляда немного угасло. Имею полное право и намерение, ведь не я напал на них, а твоя качан приперлась убивать в составе кучи команд одного единственного шиноби Конохи, закатил глаза и, потянувшись, с удовольствием шлепнул девушку по округлой ягодице, вызвав смущенный писк, при этом попав в плен. Если не ценная информация, то что бойцу С-ранга и Ирьонину первой степени нужно от утратившей ценность кунайчи, не сильно выделяющейся из общей массы таких же? Холодно спросила Джонин, собрав остатки самообладания в кулак и проигнорировав мои провокационные действия. Собственно, Ису ничего не знала о секретной миссии, на которой исчезли родные, до разговора со мной. Что? С небольшой улыбкой повторил вопрос и, отпустив девушку, подошел поближе к растянутой на цепях пленнице. Ответ на самом деле предельно прост. Ты сама, целиком и полностью. И облапал выдающуюся грудь, показательно несколько раз пожамков, чтобы не допустить какого-то другого толкования слов. Ха-ха, как будто я настолько глупа, чтобы в это поверить. Резкий смешок Джонина был скорее похож на скрип по стеклу, чем настоящий смех. Будь это правдой, ничто не мешало попользовать меня сотни или тысячи раз во все доступные отверстия за проведенные в плену годы. Такова судьба большинства кунайчи, живыми попавших во вражеские руки и неинтересных для Джинман Бутай, подразделение допросов. Ветеран Второй войны точно не испытывал иллюзий на тему, как поступают шиноби с попавшими в плен кунайчи. Наверняка, за свою карьеру не раз доводилось находить останки или спасать еще живых из вражеского лагеря. А уж что с ними делали в Джинманбутай по завершении выкачивания полезной информации, если удавалось пережить процесс, тоже не нуждалось в пояснении. Как хорошего Ирьонина и постоянного сотрудника госпиталя, меня достаточно часто привлекали к работе на Гоман Джинманбутай, подразделение пыток и допросов, чтобы сохранить жизнь ценным пленникам после очередной пыточной сессии. Даже со всем приобретенным цинизмом, я предпочел закрыть все воспоминания об этом в самый дальний уголок памяти и никогда не извлекать на белый свет. Большое спасибо технике Яманака, спасшей от многих ночей и кошмаров. Учитывая специфику отдела, там работает относительно мало нормальных людей, просто пошедших отдавать свой долг перед селением таким вот неприятным образом. Кто-то же должен делать данную работу. А вот остальные имеют разные отклонения, вроде упивающихся причиняемой боли или с весьма специфическими наклонностями в сексе, что переживают не все партнерши. Крыша едет у всех по-разному. И это в миролюбивой Конохе, имеющей в своих рядах Яманака, Учиха и Курама, способных извлекать сведения с помощью хидзюцу и гендзюцу. У конкурентов способы добычи сведений гораздо кровавее и болезненней. Глава 74. В целом верно, не говоря о том, что у любого хорошего ирьонина имеется множество возможностей по воздействию на тело человека. Легкомысленно пожал плечами и, заложив руки за спину, принялся кругом обходить пленницу, любуясь ладной фигурой, за исключением одного маленького нюанса: заниматься сексом с добровольной и активной партнершей намного приятней. Смуглая Джонин несколько мгновений отрывала и закрывала рот, не произнеся ни звука, после чего с тяжелым вдохом повесила голову. А боги, угораздило же попасть в руки к гребаному романтику. Донеслось ее едва слышное бормотание. Как будто в этом есть что-то плохое, слегка оскорбился за собственное отношение. Сомневаюсь, что у молодого красивого парня имеется недостаток в добровольно вешающихся на шею девках, чтобы заинтересоваться в стареющей женщине, получил косой зырк от Джонина из-под упавших на лицо волос, особенно когда среди других команд Кума имелось много более молодых и красивых, включая Юичан, часть из которых тоже попала в плен, подтверждающе кивнула и, не подумав скрывать, но не получила подобного предложения. Рю-кун дважды женат, живет с ними и любовницей, заделав каждой по ребенку, невинно сообщила позади Ису, но все равно хочет взять несколько наложниц сверху, можно и снизу, влез с ухмылкой, что только подтверждает мои слова. Фыркнула смуглая красотка, тряхнув белоснежной гривой волос. «Во-первых, нафиг не нужны эти фанатки, гоняющиеся за силой и богатством без интереса в самих партнерах, такие уже мне не интересны». Я остановился и сформировал перед пленницей водяную поверхность, чтобы смогла оценить изменения со стороны, а во-вторых, не такая уж старая после основательной работы Ирёнина и внешне скорее похожа на старшую сестру, чем мать. Пленница удивленно распахнула глаза, подмечая кучу мелких изменений, что можно было увидеть только со стороны, и в их глубине появилась искорка изумления, как будто стоило ожидать другого от женщины, пусть и убийцы. Очень многие попадутся на крючок молодости. «Я действительно помолодела или это только внешние изменения?» – пробормотала пленница. «Не только внешность, но и состояние внутренних органов примерно соответствует женщине около 27 лет», – отвесил легкий поклон. Получив оценивающий взгляд, я только широко ухмыльнулся, наслаждаясь беседой, постоянно выводить сою из равновесия, наблюдая, как сменяют друг друга выражения лица, было забавно. Конечно, от моего внимания не ускользнуло, что сама пленница это заметила и старательно подыгрывала, в отличие от исучан, наблюдавшей за пикировкой с обеспокоенностью. В-третьих, каким бы еще образом можно получить аикадон, блюдо с курой и яйцами, перевод с японского дословно, родители и ребенок, в исполнении трех грудастых темнокожих кунаичи полностью в моей власти. Продолжил перечисление, словно и не прерывался, радоваться надо, что попалось именно такому шиноби, а не разделила участь многих других пленниц, что с радостью поменялись бы с вами местами. То есть романтично-похотливый парень, от тона женщины повеяло ледяной стужей, набравшей великую силу раньше, чем хлебнул дерьма с кровью и оставил позади пустые фантазии, повзрослев по-настоящему. Ну-ну, а участие во Второй и Третьей мировых войнах шиноби уже не считается? Закатил глаза с риторическим вопросом. К тому же, как начинающему Ирёнину, мне приходилось заниматься восстановлением как раз таких вот кунаичи, прошедших через плен и просто не подпускавших к себе никого из опытных коллег мужского пола. Не хочу поступаться собственными моральными принципами, низводя женщин до объектов утоления похоти, даже если это враги и совесть потом мучить не будет. На мгновение на лице женщины промелькнуло выражение понимания, почти сразу сменившись насмешкой, но не против использовать шантаж, чтобы получить желаемое, хмыкнула Джонин. «Мы ниндзя или Будды?» Широко ухмыляясь, парировал выпад, «я просто остаюсь честным перед собой и для справки, с разной степенью вовлеченности в зависимости от личных предпочтений, гарем, сестрички и аикадон являются влажной мечтой любого парня, начавшего интересоваться противоположным полом. Так почему бы не воспользоваться случаем воплотить мечты в реальности, позволить трем грудастым красавицам вернуться к нормальной жизни в качестве моих наложниц, вместо дальнейшего прозябания в свитке?» «Бабник», — прошептала в сторону младшая кунаичи. «Бабник», — развернувшись к ней, я приобнял Джонина за талию, с удовольствием ощущая под ладонью бархатистую кожу и вопросительно вскинул бровь. «Помнится, совсем недавно кое-кому очень даже понравилось». Вспыхнувший на смуглой коже румянец во все лицо смотрелся очень интересно. Я всего лишь поддалась ситуации и напору красавца шиноби, уткнувшись взглядом в пол. Девушка в смущении принялась теребить край рубашки. «Одной уже обзавелся, значит», — показательно недовольно поджала губы Джонин, скосив на меня взгляд, — «и что конкретно требуется от наложницы, кроме очевидного, Нара-сан?» «Оха, уже допускаем подобную возможность», — проведя кончиками пальцев по плоскому животу с выделяющимися кубиками пресса и выше, я проник под ткань натянутого топика, добравшись до объемного сокровища, не поместившегося полностью в ладони, не уступавшего в упругости дочери, несмотря на разницу в возрасте. Требования предельно просты: рожать мне детей и служить источником положительных эмоций, не пытаясь сбежать и как-то саботировать клан. Полное содержание, отдельный дом и услуги лучшего в селении Ирёнина прилагаются, а по прошествии 5 лет разные послабления. На 10-й год, отмена всех ограничений, снятие контролирующих фуиндзюцу и принятие в клан. Как на мой вкус, весьма достойное предложение для вражеской кунаичи, что стремилось меня убить. К одной руке присоединилась вторая, массируя такую аппетитную плоть, а небольшие импульсы медицинской чакры отлично стимулировали нервные окончания в груди, отчего кончики очень быстро набухли кровью и затвердели, упершись в ладони, а дыхание женщины слегка участилось. Как будто имеется другой выбор теперь, Когда обе дочери оказались в плену, фыркнула Джонин и встретилась со мной прищуренным взглядом, игнорируя совершаемые действия, и как же будет обеспечиваться гарантия безопасности с нашей стороны. Не мне рассказывать клановому шиноби, сколько целей для медовых кунайчи оказалось уничтожено именно в постели. Несколько печатей, и вы не сможете выбраться за пределы выставленного барьера, использовать чакру или спрятаться, а любая агрессия закончится немедленной парализацией. Освободив правую руку из плена плоти, принялся перечислять, загибая пальцы, ну и еще несколько способов, что предпочту оставить без оглашения. Понятно, опасливо протянула женщина, оглядываясь на меня. Кстати, все фуин уже установлены, склонившись, прошептал ей на ухо. Самоуверенный засранец, даже мысли не допускал, что откажу, цокнула языком Джонин. Учитывая все факторы, вероятность этого ничтожно мала. Я согласна, тяжело вздохнула она, кто бы сомневался. Когда дело касается выживания и благополучия детей, кунайчи могут быть очень рациональными. Осталось только присоединить к ним вторую сестру для полного набора, но не думаю, что убедить ее будет намного сложнее, а там и до беременности недалеко с тщательным наблюдением развития плодов. Не обязательно даже выжидать полностью 9 месяцев, на 2-3 уже станет понятно, насколько процесс безопасен. Впрочем, об этом подумать можно потом. Сейчас же меня куда больше волновала прижавшая спиной пленница. «Верное решение», – прошептал ее на ушко, слегка сжав сосок и заставив вздрогнуть телом, а затем потянулся правой рукой к шортам. Пара движений и куски самого минимума одежды полетели на пол, позволяя без помех насладиться видом шикарного тела. Впрочем, я и без этого уже был в полной боевой готовности. «Рью-кун», – смущенно пискнула Генин, заливаясь краской и старательно избегая встречаться взглядом. «Про тебя тоже не забыл», и Сучан кивнул с усмешкой. Небольшим усилием воли и стенки Цу свободной выстрелили золотистые цепи и притянули ее ко мне, позволив закрыть рот поцелуем. Немного показушный щелчок пальцами другой руки и кандалы с запястья и лодыжек Джонина слетают, простой фуин замок, ничего необычного, позволяя с облегченным вздохом расслабиться, повиснув на моей рукой. Оказаться растянутой на цепях не так удобно, несмотря на то, что пленница не показывала дискомфорта. Естественно, несмотря на продолжавшее расти вожделение, я ни секунды не забывал, что передо мной тренированная убийца, пусть и лишенная возможности показать зубы, но остающаяся сильным, тренированным человеком. По моему телу стремительно циркулировала чакра, намного укрепляя естественное сопротивление повреждениям бойца S-ранга, и даже полновесные удары по самым уязвимым местам окажутся неэффективнее легких похлопываний, не говоря о разнице в реакции. «Я не это имела в виду», — слегка возмущенно воскликнула Генин, когда я отстранился и так же быстро помог избавиться уже от ее одежды, заполучив по обнаженной красавице в каждую руку. «Значит, в следующий раз стоит говорить прямо», — насмешливо поиграл бровями в ответ. Потерев оставшиеся на запястьях следы, Сэ утвердилась на ногах и, выпрямившись, развернулась ко мне. «Я наслаждался усладой для глаз». Все же, за отдельными исключениями, люди в Канахагакуре и стране огня жили невысокие, стройные и субтильные, азиатского типа из прошлого мира. В случае высокого роста и упорных тренировок, телосложение все равно оставалось в пределах жилистой фигуры пловца, это же касалось и женщин, может быть и обладавшими вполне приличными верхними объемами, но сохранявшими общую тенденцию. Передо мной же стояли красавицы экзотической внешности, с длинными крепкими ногами, крутыми бедрами, достаточно тонкой талией и треугольниками хорошо сложенного торса, в меру мускулистыми для слабого пола руками, а весьма объемные груди смотрелись очень гармонично и в тему, по факту не уступая или превышая размером достоинства Цунади, хотя визуально такими большими вовсе не выглядели, в точности соответствуя моему вкусу. Мысленно добавив к этой парочке кунайчи остававшуюся сестру, сглотнул на получившееся зрелище слюну. А ткань штанов начала отчетливо потрескивать под увеличившимся напором, напомнив, что несмотря на демонстрируемую окружающим серьезности дважды семейный статус, я так далеко ушел от того пацана с хлеставшими из ушей гормонами и с трудом удерживавшегося от сверления взглядом любой пары полных округлостей, что появлялись в зоне видимости. Ну, все могло быть гораздо хуже, ведь не каждый везет на красавчика, скорее для себя пробормотала Джонин, легко проведя рукой по моим отчетливо выделявшимся грудным мышцам и вниз к поясу. А то, Недовольных пока не было, не удержался от горделивой усмешки и в пару движений тоже избавился от одежды, продемонстрировав себя во всей красе. Со всей этой суетой и рабочей нервотрепкой, я уж и позабыл про то, что отличает стариков от молодых, способность выбросить заботы из головы и развлекаться до утра. Пора об этом вспомнить самому, иначе какая это молодость. Эпилог. По ту сторону барьера бурь. Империя Айзани. Капитан Дайтер Оно, меланхолично покачивая полупустой бокал с дорогим вином, Дайтера только и мог усмехаться собственной наивности. Желая славы, богатства, почитания за совершенный подвиг, который до него не совершил никто, восхищенных взглядов женщин на многочисленных балах, он подзабыл один простой факт. Когда интересы государства сплетаются воедино с интересами простых смертных, пусть и не последнего положения, всегда выигрывают первые. Совершив то, что до недавнего момента не удавалось совершить никому, команда и он сам получили от императора весьма значительные награды, что при умелом распоряжении обеспечит беззаботную жизнь и следующему поколению. Вот только слава и почести просвистели мимо ушей, оно быстрее ветра, исчезнув за горизонтом, словно несбыточная мечта. Сам факт похода и пересечения преграды оказался мгновенно засекречен в порту города Рандес, куда на сменном корабле прибыл капитан в соответствии с полученным приказом, поджидал целый отряд тайной службы, быстро взявший всех моряков под локоть для доставки в управление и проведения инструктажа. Простым людям заткнули рты золотом и, как потом выяснилось, спровадили служить в глухомань, не имевшую даже элементарных средств связи, а командный состав сперва удостоился разговора с главой местного отделения секретников, а после нескольких дней настойчивых опросов, больше напоминавших мягкие допросы по поводу обнаруженных новых земель за барьером бурь, под усиленной охраной был переправлен в столицу. Встреча с императором, повышение в звании и получение материальной награды лишь немного смягчили раздражение оно на подобное обращение с наследным бароном 20 семей, знатным человеком, чьи вольности оказались попраны столь бесцеремонно. Там можно обращаться с плебеями, но не с толпами империи. К сожалению, внутреннее возмущение – это все, что он мог себе позволить, а отец приказал молчать в тряпочку и не высовываться, пока шевеления в самых верхах не утихнут, направляемые твердой рукой Радиса II в конструктивное русло. Его свободу передвижения не ограничивали, но вне небольшого особняка Дайтера постоянно чувствовал на себе чужое внимание, тайная служба бдила, и можно не сомневаться, что наблюдение приставлено и к остальным членам экипажа, незаконопаченным глубоко в тыл. К счастью, вручение почетного звания героя за выдающиеся заслуги перед империей всего лишь отодвигается на срок поддержки строжайшей секретности, и его привлекут к созданию флота, способного преодолеть барьер бурь в относительно целом состоянии. Личное участие в модификации корабля и сохраненные чертежи оказались весомым поводом, чтобы не отстранить от участия в создании шестого флота, нигде в бумагах не учтенного. Исчезновение из вида существующего не только уменьшит боевую мощь военно-морских сил, но и, как минимум, заставит соседей обеспокоиться и начать искать пропажу. Капитан не испытывал наивную надежду, что вражеские шпионы отсутствуют среди мелких чинов и рабочих адмиралтейства или просто готовых за деньги предоставить на первый взгляд незначительную информацию. Одного единственного человека хватит, чтобы империя потеряла свое преимущество в освоении новых земель. Император избрал другой, более надежный и долгий путь. По бумагам, самые старые корабли будут постепенно списаны на металлолом с заменой на новые и более совершенные, только сошедшие с верфи, но продолжат свою жизнь уже в составе нового флота, перед этим пройдя существенную модификацию вдали от любопытных взглядов. Чтобы провернуть это с тремя десятками кораблей разного тоннажа, запланированными для завоевательной экспедиции, потребуется от 2 до 4 лет, как и набор экипажа с подготовкой солдат. Пока имеется только примерный план и активно идет проработка многочисленных деталей, переключение финансирования из разных источников и назначение надежных руководителей, именно поэтому он застрял в столице на неопределенное время. Не будь отец адмиралом, Дайтера так и продолжал бы оставаться в неведении до самого момента начала работы, неуверенный, что ждет дальше. Залпом допив вино, он со стуком поставил бокал на стол рядом и, поднявшись из кресла, направился в сторону кабинета, пока высшие чины решают и считают, Самое время пройтись по всем чертежам и внести изменения в конструкцию в соответствии с полученным за два перехода опытом. Многих аварий и гибели части экипажа можно было избежать при соответствующих мерах безопасности и увеличении запаса прочности отдельных участков корпуса, испытавших нагрузки выше расчетных. Пусть главный механик лучше разбирался в некоторых областях, но и оно получил прекрасное образование, позволявшие взглянуть на поставленные задачи под разными углами. Будет очень неприятно опять вставать на капитальный ремонт после всего двух плаваний, ведь в этот раз под его командованием окажется сразу пять кораблей. Недалеко от территории Токинокуни, пещера под Сангаку Нохакаба, кладбище гор, руины клана Ацуцуки, убежище Мадары, черный Зицу. Сколько еще мне необходимо собирать всякое отребье, восклицательные и вопросительные знаки, грохнул кулаком по каменному столу молодой шиноби, раздраженно сверкнув активированным шаринганом. Как я Миноберу, покров тьмы, сможет набрать репутацию, если мне приходится скакать словно бешеной белки по всем странам в поисках забравшихся в самую глушь идиотов? Куразицу закатил глаза. Наследник Мадары смог завербовать всего шестерых кандидатов сомнительной верности и уничтожил еще 11 из 30 с лишним ниндзя, что числились в тренировочном списке. Ни один не превышал силой пранк. На схватках с приблизительно равными противниками, Учиха заметно подрос и, может быть, справился бы с нижней планкой ранга благодаря ускоренной эволюции Шарингана до четвертой стадии, но это же достижение подняло чувство гордости Тахира на впечатляющую высоту и, как результат, привело к попыткам ускорить выполнение плана в ущерб результативности, а также сделало источником постоянной головной боли всех зицу в течение последних двух недель. И чья это вина, что наиболее перспективные нукинины оказались убиты, а остальные серьезно ранены, хотя могли бы уже приступить к работе? Прищурил глаза на идиота черный Зицу, да и сам ты нуждался в лечении пару раз. Если не хватило ума принять мое предложение, то туда им и дорога, сложив руки на груди, фыркнул молодой шиноби. К тому же, для Широзицу это не такая большая проблема. Еще раз, вмешательство Зицу в дела Яминоберу должно быть минимальным. Помахал рукой Куразицу. Вбитая кулаками верность недорого стоит, и мы не можем позволить, чтобы великие селения раньше насторожились раньше, чем началась активная часть плана. Особенно с двумя недавними феерическими провалами прорядить элиту Конохи и столкнуть их с самураями, надменно вздернул бровь Учиха, скрипнув зубами, проклятые болтуны Широзицу. Черный человек в который раз подумал, что всех потомков старшего сына мудреца шести путей следовало вырезать на корню давным-давно, и если бы не необходимость использовать Риннеган для контроля Гидамаза, демоническая статуя внешнего пути и восстановление матери. Понимание, что терпеть наглого Учиху придется только лет 10-15, после чего с чистой совестью можно будет избавиться, насладившись этим моментом, не слишком-то радовало. Ладно, бери Джозицу, болтун, и можешь заняться ранеными, но только с использованием маскировки. После нескольких минут игнорирования пристального взгляда Тахира, тяжело вздохнул отпрыск богини, отрываясь от чтения отчетов. «А что насчет деятельности Яминоберу?» — спросил повеселевший Учиха. «Твоя организация, так что решай сам», — отмахнулся от него Куразицу. «Но учти, что командовать коллективом намного труднее, чем в одиночку заниматься охотой за головами, и с этого момента никакой подстраховки уже не будет. За все последствия принятых решений будешь отвечать сам, Тахира-кун. Я давно готов», — расплылся в самодовольной ухмылке шиноби и без лишних слов покинул кабинет. Разумно ли отпускать его в свободное плавание? Высунулась из каменного пола голова одного из людей Гидамаза. Обладатели Шарингана быстрее всего растут в битвах, и даже предательство подчиненных пойдет ему на пользу, — хмыкнул он. «Пусть организация заработает хоть какую-то известность, а я тем временем смогу без помех заняться вербовкой ниндзя, действительно ценных для наших планов». Оставлять дипломатические подходы на Учиху стоило только тогда, когда все должно закончиться резней.